Эпилог. «Ну что, Варвара, готова поздороваться с сестрой?» По коже пробежали мурашки, но Варя приказала себе успокоиться. Вытянув руку, она коснулась розовой ладошки. По привычке глаза слегка сузились, чтобы шрамы на собственной кисти утратили четкость. Вот уже полгода Варя боролась с этой слабостью. Хотя Андрей и психотерапевт в один голос заявляли, что прогресс очевиден, при виде шрамов ее веки по-прежнему тяжелели. «Привет», — прошептали губы. Младенец, причмокнув, схватил Варю за палец и крепко сжал. Она ахнула от неожиданности, и Джан рассмеялась. В окно комнаты, где отец и мачеха устроили детскую, стукнула ветка цветущей белой магнолии. «Вы все еще не придумали имя?» «О!» — Джан закатила глаза. «Это больная тема. Дэн хочет что-то нейтральное, типа Мэри. А мне нравится Лилу, как в пятом элементе». «Это плохая идея», — процедила Варя, разглядывая малышку. Темные волосики на макушке походили на пух, и вторая рука сама нырнула в кроватку, чтобы погладить. «Не надо называть ребенка в честь героини фильма». «Вот и Дэн так сказал. Только не объяснил ничего, как всегда. Это как-то связано...» «Да, связано». Варя хотела оставить вопрос, повисший в воздухе, без ответа, но решила не уподобляться отцу. «Меня назвали Варей, потому что мама любила фильм «Варвара краса. Длинная коса». Это старый, советский. Ты не знаешь». «А...» Джан выжидательно уставилась на Варю. «А право назвать вторую дочь досталось отцу. Не знаю, рассказывал ли он». «Что, в детстве фанател от «Терминатора»?» подхватила Джан. «Да, но я как-то не соотнесла». «Думаю, в этот раз лучше обойтись без кино», мысленно Варя добавила, и без многого другого. Она снова погладила малышку по волосам, взгляд зацепился за след ожога на запястье, и глаза привычно зажмурились. В голове возник вопрос. «Интересно, когда девочка подрастет, не будет меня бояться? Руки-то еще ладно, а вот лицо...» Все окружающие уверяли Варю, что она зря переживает, и шрамы почти незаметны. Никто из них не понимал. Даже Андрей с Пашкой. Ее пугали вовсе не отметины, а воспоминания. Малышка выпустила Варин палец и засопела. «В ее тумбочке», — прошептала Джан, склонившись над кроваткой. «Если захочешь...» «Не захочу», — отрезала Варя. «Пойду поищу Андрея. Как бы он ни заблудился тут, на Джамайке». Развернувшись, она вышла из детской. Хорошо, что малышку поселили не в Сариной комнате. Это было бы чересчур. «А что теперь там? Не заглянуть ли?» «Стоп», — приказала себе Варя. «Не надо». Она устремилась к лестнице, пытаясь переключиться на что-то легкое и светлое. Мысли предсказуемо повернули к Андрею. Скорее всего, он уже взял кофе на вынос и идет обратно к дому. Слушает Сироткина или Виардо через перепутанные наушники и жмурится на солнце. Ветер треплет его волосы и новенькую футболку с эмблемой Массачусетского технологического института. В голове всплыло. «Ты же уезжаешь в другой город. В другую страну. Скоро». «Да, но ты не знаешь, куда». Андрей рассказал о поступлении в MIT, навестив Варю в больнице. Прогноз у врачей был обнадеживающий, и к ней стали пускать посетителей, но с оговоркой. Ни слова о расследовании, ни полслова о сестре. Следуя этой простой инструкции, Андрей поделился. Он переезжает в Бостон, чтобы учиться в университете с лучшей программой по квантовой физике. Сразу уточнил, что выбрал MIT ради науки, а не чтобы быть поближе к Варе. Потом добавил: «Но я хотел бы быть поближе». Варя взглянула на часы и от волнения заколола пальцы. «Что-то долго Андрей не возвращается. Кофейня-то в двух шагах». «Мы так и не поговорили». С площадки третьего этажа выглянул отец. Позвоночник сковало напряжением. Неужели речь о Саре? Может, отец хочет рассказать, сколько денег угрохал, чтобы в суде доказали ее невменяемость? Еще больше, чтобы получить разрешение на лечение в Штатах. Возможно, если бы дело вел не я-я и его криптокошелек, Сара не отделалась бы так легко. Теперь она самая крупная инвестиция отца, которая никогда не окупится. «Я о том разе, когда ты назвала меня папочкой года. Помнишь, я сказал, что перезвоню? А потом все так закрутилось». Он спускался по лестнице, пряча от Вари глаза. «А, ты об этом? 6 месяцев прошло». Она заправила прядь за ухо, но тотчас выпустила обратно. «Думаешь, достаточно? Может, еще подождем?» У отца на мгновение раздулись ноздри, но он выдержал удар. Не отступил и не вспылил. «Нет, в самый раз. Ладони потерли исхудавшее лицо. «Не надеюсь, что ты меня поймешь. Да я и сам себя не понимаю. В общем, хотел сказать, что не ожидал этого». «Чего?» — Варя вскинула брови. Набрав воздуха в грудь, он привалился к перилам и произнес: «Да всего. Не ожидал, что так сложится жизнь. Что стану отцом в твоем возрасте. Что жена умрет во сне. Что останусь один с двумя дочерьми, что ты заболеешь, а... В общем, я понимаю, что не справился. Не думай, я не оправдываюсь, не давлю на жалость. Просто хотел попросить...» Он снова с шумом вдохнул. «Прощение. Прости меня, если сможешь. Не сейчас. Когда-нибудь». В груди у Вари словно разжались тиски. Недостаточно, чтобы броситься отцу на шею, но на то, чтобы легонько хлопнуть по плечу, хватило. «С Мэри все будет по-другому», — уверенно сказала она. «Да, с Мэри все будет хорошо». Отец с благодарностью заглянул Варе в глаза и, оттянув ворот рубашки, добавил: «Знаешь, сегодня день посещений. Я как раз собираюсь. Еще ни разу не пропустил, может, ты тоже...» «Нет», — ответ прозвучал резко, и Варя поспешила объяснить. «Я пока не готова». «Понимаю. В следующий раз?» «Когда-нибудь». Варя замешкалась, и внутри шевельнулся знакомый росток. «Как она?» Отец долго подбирал слова, но нашел только одно. «Скучает». «Я тоже». «Ладно, пойду скажу Джан, что уезжаю. Ну и немного пообщаюсь с Мэри». Отец крякнул от неловкости и побрел к детской, а Варя ступила на лестницу. «Надо пойти поискать Андрея». Постояв на верхней ступеньке, она развернулась и на цыпочках подкралась к двери, за которой еще недавно была Сарина спальня. Сердце отбило. Зря, зря, зря. Не слушая его, Варя заглянула внутрь. Голые стены. Никаких плакатов Эдварда Гори. Пустая постель, ровно застеленная незнакомым покрывалом. Сара любила оттенок индиго, а у этого был цвет запыленной придорожной травы. Все личные вещи пропали, включая подаренную Андреем плюшевую мышь. И Варя не хотела знать, куда они делись. Вернее, старалась не представлять палату, где они могут быть. Взгляд упал на тумбочку. Прищурившись, Варя дрожащими руками открыла ящик, и оттуда хлынули белые конверты. Десятки. Сотни. Джан не вскрывала их, лишь складывала в тумбу. На каждом прямоугольнике было по-русски написано «Вампирчику». Отличались они лишь номерами, проставленными в углах. Сара вела счет неотвеченным письмам. Взгляд выхватил цифру 2, а потом 83. Сев на пол, Варя провела ладонью по белому полю и наугад вытащила один конверт. Посмотрев на номер 13, она невесело усмехнулась. Мистическая весточка. Пляшущие пальцы надорвали бумагу. С листа, выпавшего на колени, глубокими глазами смотрела Элли из «Впусти меня». Все свободное место занимал рукописный текст. Варя не сразу поняла, что там повторяется много раз одна и та же фраза. «Больше никаких мертвых бойфрендов». Что Сара хотела сказать, вырвав страницу, и, видимо, не одну, из книги, которую подарила ей Варя? То, что отказывается от подарка? Или то, что готова пожертвовать самым дорогим, лишь бы достучаться до сестры? Или она просто окончательно сошла с ума? Варя бережно расправила лист руками, вспомнив, с каким удовольствием и предвкушением выбирала художников, верстала макет, а потом... Точно ребенка выносила на руках теплую книгу из типографии. А может, Сара прислала ей ответ? Ответ на безмолвный вопрос, отправляемый во Вселенную. Что делать дальше? Неопределенно качнув головой, Варя вложила лист обратно в конверт. Потом стащила с кровати покрывало, сгребла на него все письма и завязала узлом. Забрать в квартиру на Бикон-Хилле или сжечь на заднем дворе еще не решила. Пока оставила так. Спустившись на первый этаж, Варя через стеклянную дверь увидела знакомое облако волос и выдохнула от облегчения. Тревожиться за Андрея, похоже, стало ее привычкой. Он сидел на крыльце, на солнце, припася теневую сторону для Вари. Рядом стояли два картонных стаканчика. «Не поверишь, что со мной случилось...» Андрей поднял сияющие глаза, но сразу осекся. «Нет. Вначале скажи, что случилось с тобой». «Да ничего». Варя села, поджав под себя ноги. «Просто сестра... Сестра такая маленькая, что мне страшно взять ее на руки. Боюсь уронить или что-то у нее сломать». В целом Варя не обманула, такие мысли действительно посещали ее. «Ладно», — Тогда вот тебе моя история. Меня сбил велосипедист, и теперь у нас два бесплатных латте». Андрей улыбнулся и, придвинувшись, обнял Варю. Взяв стаканчик, она сделала глоток. Тепло и сладость разлились в животе. Андрей, видимо, попросил добавить кленового сиропа. Варя прошептала: «Спасибо». «О, чуть не забыл, там Борис-то что-то написал». Варя выпила еще и без особого интереса повернула стакан. «Скорее всего, там пожелание, предсказание или вроде того. А может, просто состав напитка. Давай жить вместе». Огорошил стаканчик, и у Вари чуть выпитый кофе не пошел носом. «Ммм», она не знала, что сказать. «А он симпатичный?» «Кто?» — удивился Андрей. «Ну, Борис-то, который предлагает съехаться». «Ах, вот как. Похоже, придется открыть правду. Борис-то тут не бельмеса по-русски. Это написал я». «Тебе бы врачом быть с таким почерком». «Да ты мастерица отшучиваться. Раньше не замечал. Сильно волнуешься?» «Сильно», — призналась Варя. «Не думай, что отказываюсь, просто... А если все зайдет слишком далеко?» «Это куда?» — усмехнулся Андрей. «Ну вот мы съедемся. Все время будем вместе. Придется чистить зубы бок о бок, ходить за продуктами и все такое». «Ой, вот ужас-то!» — он округлил глаза. «Друже с Лизой уже ремонт вместе затеяли, а ты о зубах. Справляются как-то люди». «У нас что, соревнования пар?» «Нет, но они отстают. Нельзя дать им шанс вырваться вперед. «Кстати, о Пашке, вернее...» — Варя повела плечами. «О кораблях. Ты, наверное, хотел бы попробовать снова? Ну, заняться судомоделизмом у тебя здорово получилось». Поймав скептический взгляд Андрея, Варя повторила. «Нет, правда здорово. Если бы Пашка не оставил твой корабль себе, а передал мне, ну или выкинул, как ты просил. В общем, я не представляю, когда без содрогания смогу смотреть на модели корабликов». «Если существует премия за самую необычную фобию, это заявка на победу». «Я не шучу». «А я да». «Вот честно, я так намучился с тем кораблем, что понял, это не мое. Думаешь, я просил его выкинуть, потому что сделал специально для тебя? Как бы не так. Дедушка наверняка в гробу перевернулся из-за моей поделки». Андрей закатил глаза. «Ладно, давай на чистоту». Решившись озвучить главную причину, Варя отвела взгляд. «Я больна, и ты это знаешь. Не уверена, что с таким человеком, как я, стоит далеко заглядывать в будущее. У меня внутри сидит тварь, которая может сожрать в любой момент». «Кстати, а почему ты называешь болезнь тварью?» «А как ее называть? Лапочкой?» «Нет, лапочкой можешь называть меня. Мне нравится, серьезно. А насчет болезни, ну, зачем ей придумывать какие-то клички? Дело твое, конечно. Но тварь звучит как-то монструозно, что ли. А мне кажется, хватит с тебя...» Он замялся. «Монстров». Кто-то ехидно хмыкнул, то ли над ухом, то ли в голове. Варя скосила глаза, но никого не увидела. Спрятав кривую улыбку за стаканом, она сказала: «Давай попробуем».